Глава 5. Резко просыпаюсь и несколько секунд трачу на то, чтобы понять, где я. Убираю одеяло с лица и бросаю взгляд на окно. На улице уже светло. Смотрю на часы. 6:37. Завтрак здесь в 7 часов. Подтягиваюсь и сразу встаю, чтобы успеть заправить постель и умыться до завтрака. Беру принадлежности для умывания, выхожу из комнаты и отправляюсь направо по коридору. В самом конце вижу женский туалет. Он маленький, всего на 3 кабинки. Видимо, женщин здесь то ли совсем нет, то ли на самом деле немного. Надо спросить у Сета. Напротив туалета большое помещение, в котором стены и пол покрыты кафелем. В ряд у правой стены расположено около 20 раковин, над ними висит зеркало во всю стену. Я оказываюсь здесь не одна. Здороваюсь с теми, чьи лица мне знакомы со вчерашнего ужина. Некоторые в открытую пялятся на меня. Наверное, не стоило приходить сюда в пижаме. Все уже надели штаны, футболки и ботинки. Но я сегодня не собираюсь облачаться в форму. Мне предстоит познакомиться с отрядом и приступить к первой тренировке. А для этого стоит одеться так, чтобы чувствовать себя комфортно. Быстро умываюсь и чищу зубы. Затем возвращаюсь в комнату, чтобы переодеться и спуститься на завтрак. С сомнением смотрю на форму, но все-таки выбираю удобную спортивную одежду, хотя сомневаюсь, что мы многое сможем сделать до обеда. Я немного волнуюсь от предстоящей встречи, но отбрасываю все мысли прочь. Я должна оставаться собранной. Здесь я главное, а не они. Захожу в столовую и становлюсь в конец длинной очереди, высматриваю знакомые лица. За командирским столом пока не очень много народу, Сета я там не вижу. Замечаю его минут через 5-7. Он отходит от раздачи в сопровождении какой-то девушки. Они перебрасываются парой слов и расходятся каждый к своему столу. Сет садится на свободное место. Я еще какое-то время жду свою очередь, а затем сажусь рядом с Сетом. «Доброе утро», — говорю ему. «И тебе. Как спалось на новом месте?» «Неплохо. Здесь довольно тихо, дисциплина отличная». «Я бы на твоем месте не рассчитывал на то, что здесь у всех так», — он улыбается. Ясно намекает на мой новый отряд. Но я решаю не развивать тему. Вместо этого спрашиваю о другом. «Сет, я не видела ни одной женщины-командира. Их вообще нет? Или они где-то в другом месте?» «Есть, но их всего двое. Одна всегда садится за стол вместе со своим отрядом. А вторая сейчас на задании за пределами города, насколько я знаю». Благодарю его за ответ. Спокойно доедаю свой завтрак и жду, когда он закончит с едой. Мы вместе сдаем грязную посуду и выходим в фойе. Люди тоже спешат на утренние сборы, толпы проходят мимо на выход и направляются напротив, к спортивному комплексу. «Я подожду, пока ты переоденешься, и провожу тебя!» Сет отходит в сторону, пропуская группу настоящих качков. «Ого! Я сдерживаюсь, чтобы не округлить глаза. Мне не надо переодеваться. Я готова». Замечаю, как он окидывает взглядом мою одежду и хочет возразить, но не даю ему вставить и слова. «Идем». Я выхожу на улицу и вдыхаю прохладный утренний воздух. Следую за основным потоком людей, краем глаза замечаю, что Сет поравнялся со мной, и теперь мы шагаем бок о бок. Пересекаем широкую площадь между казармой и спорткомплексом и заходим внутрь. Сразу же попадаем в громадных размеров спортивный зал. Масштаб просто поражает. Я никогда в жизни ничего подобного не видела. Все огромное пространство условно поделено по секторам, небольшими ограждениями высотой примерно по колено. Сверху я вижу указатели, на которых написаны названия и предназначение секций. Сектор кардиотренировок, сектор борьбы, сектор маскировки, сектор холодного оружия, сектор по стрельбе и так далее. Оглядываю помещение. В одном секторе находится не больше 12 человек, причем двое из них командиры. И как они, интересно, решают, кто и куда отправляется? Спрашиваю об этом у Сета. И он ведет меня к стенду недалеко от входной двери. На нем смываемым маркером начерчена таблица, в которой указана фамилия командира отряда, а напротив время посещения определенного сектора. Теперь понятно. Нахожу свою фамилию. Это не трудно, так как меня записали последней. Если верить таблице, сейчас я должна встретиться со своим отрядом в секторе холодного оружия. Они, черт возьми, издеваются, что ли? «Все довольно просто. Разберешься со временем», — говорит мне Сет. «Удачи тебе. Увидимся за обедом». Я киваю ему. Он уходит к своей команде, а я смотрю на сектор с холодным оружием и не торопясь иду туда. Даже если бы я не посмотрела в таблицу с указанием места, где мне следует искать свой отряд, я бы безошибочно нашла их. Татуировки Рене и фиолетовые волосы Миранды являются отличным маяком. Они стоят разрозненной группой, не предпринимая попыток пообщаться между собой. Класс. Когда я приближаюсь к ним на достаточно близкое расстояние, чтобы они поняли, что иду я именно к ним, все разом поворачиваются в мою сторону. Они рассматривают меня, а я их. Все как один надели штаны, футболки и ботинки, проигнорировав куртки. На лицах Рене и Анны застыли нечитаемые выражения. Джейк смотрит на меня с любопытством. У Ким такое презрительное выражение лица, что складывается ощущение, будто вокруг нее пахнет чем-то неприятным. Ведь она даже сморщила нос. Миранда улыбается широченной улыбкой, которая, впрочем, лишена даже капли теплоты. Скорее всего, девушка закинулась своими таблетками. Подавляю тяжелый вздох и подхожу к ним. С минуту мы продолжаем молча смотреть друг на друга. Но я вынуждена первой нарушить тишину. «Доброе утро. Я не в курсе, как в этом городе принято обращаться к командиру отряда. А я теперь таковой для вас и являюсь. Поэтому можете называть меня просто по имени. Возражать не стану. Давайте с вами познакомимся. Меня зовут Скай». Вжидательно смотрю на каждого из них, но в ответ слышу лишь тишину. Отряды из соседних секторов откровенно забили на свои занятия и пялятся на нас. Даже командиры ничего им не говорят. Но я игнорирую это и не отвожу взгляда от моей группы. Они продолжают молчать. Миранда все так же улыбается. В тишине проходит около минуты. «Отлично. Я так понимаю, что между собой вы тоже не познакомились. Поэтому, чтобы дело пошло быстрее, я сама по очереди вас представлю, ведь я читала личное дело каждого». На этих словах Джейк с вызовом смотрит на меня. Рене скрещивает руки на груди, Анна сконфуженно отводит взгляд, Ким выглядит так, будто неприятный запах до сих пор не прошел, а Миранда улыбается. «Если они ждут, что я сейчас буду трепаться об их проступках, то не дождутся». «Нас мало, поэтому мы запомним друг друга без особого труда», – продолжаю я. «Обращаться друг к другу будем также, по именам. Фамилия, город, звание – это все неважно на данном этапе нашей жизни. Итак, приступим. Единственный мужчина в нашей команде – Джейк. Есть что сказать?» Он отрицательно качает головой. «Ладно. Кто говорил, что будет легко?» «Следующая Рене. Думаю, ее вы тоже легко запомните. Скажешь пару слов?» Спрашиваю у нее. «Нет», – коротко отвечает она. «Анна?» – я указываю на девушку. Она смотрит на меня своими ясными голубыми глазами, но тоже качает головой. «Это Миранда». Кивком головы показываю на девушку с фиолетовыми волосами. «Меня зовут Мира», – все с той же улыбкой сообщает она. «Хорошо, Мира. Есть что добавить?» «Нет, я лучше тебя послушаю». «Да уж. Во что я ввязалась?» Перевожу взгляд на последнего члена моей группы. «Ну и, наконец, Ким. Может, ты скажешь нам пару слов?» «Так это правда ты?» Она наклоняет голову на бок и окидывает меня любопытным взглядом. «О чем ты?» «Я правда не могу понять, что она имеет в виду». «Ты и есть та самая знаменитая Скай Саммерс, о которой все без умолку говорили несколько лет назад?» «Скорее всего, да. Речь обо мне. О другой Скай Саммерс я не слышала». Остальные с любопытством смотрят то на меня, то на нее. «Не может быть!» – бросает мне она. «Поясни, пожалуйста». «Да мне просто непонятно, как ты могла выжить после нападения диких, тогда как все остальные члены отряда погибли?» Все внутри меня застывает. Словно меня опустили в ванну с жидким азотом. Желудок каменеет, а завтрак просится наружу. Но я силой заставляю себя сохранить невозмутимость. Краем сознания замечаю, что вокруг царит почти полнейшая тишина. Теперь не только соседние сектора заинтересовались мной и моим отрядом. Делаю глубокий вдох и выдыхаю. Они ничего не знают. Успокаиваю я себя. «Я так понимаю, все из вас слышали обо мне?» Говорю твердым тоном и смотрю на каждого из них. После того, как они кивают, продолжаю. «В таком случае вы знаете общеизвестные факты, а остальное – довольно личная информация. И чтобы получить ее от меня, вы должны добиться моего доверия. А пока оставим все как есть. Может быть, есть еще какие-то вопросы ко мне?» Вижу, что Ким открывает рот, но говорю, опережая ее. Если они, конечно, не касаются моего прошлого. Ким закрывает рот. Остальные просто качают головой. Отлично. Я смотрю сначала направо, затем налево, и правда все пялятся на нас. Даже командиры. Как будто заняться больше нечем. Вот тебе и дисциплина. Хорошо. Тогда нам стоит прояснить несколько вопросов. Во-первых, на тренировке я разрешаю вам не надевать форму. В ней будет не очень удобно заниматься. «Разрешаешь?» – ухмыляясь, спрашивает Мира. «Да, разрешаю. Нравится вам это или нет, но я ваш командир. И тут мы плавно переходим ко второму вопросу. Я надеюсь, что вы, как взрослые люди, не будете создавать проблем. Я научу вас всему, что знаю сама, и мы с вами сможем приносить пользу этому городу. Если есть какие-то возражения, то можете прямо сейчас собирать свои вещи, идти к мистеру Уэсту и писать отказ от сотрудничества. Насколько я знаю, остальные командиры отрядов отказались от вас. Так что я – ваш последний шанс. Либо вы выбираете меня, и мы с вами начинаем притираться друг к другу, либо вы уходите отсюда прямо сейчас и возвращаетесь в свои родные города. А вы сами знаете, что вас ждет там». Повисло напряженное молчание. Они смотрят на меня, я на них. Признаюсь, не хотел этого делать, почти угрожать им. Но они не оставили мне выбора своим более чем прохладным приемом. Плевать. Хочу я этого или нет, мне придется работать с этими людьми. «Что скажете?» Уточняю у них, хотя знаю, что выбор очевиден. Сомневаюсь, что кто-то из них хочет вернуться обратно в родной город, в лучшем случае там их ждет тюрьма. «Я за!» Первым нарушает молчание Джейк. «Поддерживаю», — говорит Рене. «Я тоже», — подключается Анна. «Ага, и я с вами», — Мира поднимает руку. Все мы смотрим на Ким. Она закатывает глаза и кивает. «Чего начнем?» – спрашивает она. «Отлично. Вы сделали правильный выбор. Нам придется много времени проводить вместе, сначала тренируясь, а затем и отправляясь на задание. Так что мы должны научиться доверять друг другу, чтобы быть уверенными, что остальные прикроют вашу спину. Начинаем прямо сейчас. Раз уж мы оказались в этом секторе, займемся самым легким – метанием ножей и звездочек. После того, как освоим эту дисциплину, я научу вас обращаться с легким мечом – катаной. Когда выйдет время этой тренировки, пойдем на обед. А сразу после возвращаемся обратно в зал. Тренироваться будем много и долго. День здесь начинается в 8, но у нас с вами он будет начинаться на 2 часа раньше. Встречаемся в 6 возле входа в казарму, отправляемся на пробежку, затем душ, после завтрак, в 8 начинаем занятия здесь, а дальше по расписанию. Вопросы? Все молчат, только удивленно смотрят на меня. Но никто не возражает. Не ожидала такого. Но пока рано записывать себе это как победу. Мне предстоит много работы, чтобы хоть немного сблизиться с этими людьми. Они ведь еще даже и пары слов мне не сказали. Также молча мы направляемся к мишеням, и я начинаю объяснять, как правильно держать нож или звездочку. Положение руки при броске и другие тонкости. Краем глаза замечаю, что все остальные отряды постепенно потеряли к нам интерес и тоже приступили к тренировкам. Так проходит около получаса. Конечно, никто из моих подопечных звезд с неба не хватает. Лучше всех получается у Ким, которая единственная прошла длительную военную подготовку. Я прошу ее помогать мне, и она, к моему удивлению, не отказывает. «Мисс Саммерс!» Неожиданно отвлекает меня низкий мужской голос. Оборачиваюсь и с удивлением замечаю Шейна Уэста, который стоит на границе сектора. «Сейчас вернусь», — говорю всем и замечаю их любопытные взгляды. Иду к мужчине и здороваюсь с ним. «Привет. Чем могу помочь?» «Смотрю, твоя группа делает успехи». Когда я ничего не отвечаю, он продолжает. «Так как люди тебе достались непростые, отец решил, что я должен проконтролировать тренировки. Зашел предупредить, что я буду у вас частым гостем. Скорее всего, буду просто наблюдать, но могу дать пару дельных советов». «Это шутка такая?» «Да они, блин, издеваются». «Нет, я вполне серьезно. Сейчас у меня дела. Увидимся позже». Он разворачивается и уходит, а я продолжаю смотреть ему в спину. Ну и как это понимать?